Глава четвертая. Несколько секунд я задумчиво смотрел на экран телефона, размышляя, как построить диалог. А затем нажал на зеленую трубку и ровным тоном произнес: «Добрый день, Аркадий Петрович. Как ваши дела?» «Здравствуйте, Александр Ярославович. Благодарю, дела мои идут своим чередом», — пробасил он в ответ. «Если все в делах стабильно, это уже хорошо». «Согласен, неплохо. Но, надеюсь, в скором времени дела мои пойдут еще лучше. И я надеюсь, вы поспособствуете этому». «Что вы имеете в виду?» — изобразил я удивление. «Александр Ярославович», — вздохнул он, — «мы ведь договорились с вами говорить на чистоту. Так что давайте не будем ходить вокруг да около. Послезавтра прием в честь дня рождения моей супруги, о котором я говорил вам ранее. Я хочу представить вас на этом приеме как жениха моей дочери Ольги». Он замолчал, ожидая ответа. Быстро мы перешли к главному блюду. «Ну, тогда и я тянуть не буду. Благо, у меня появилась отличная причина, чтобы выиграть для себя еще немного времени. Я прекрасно помню о наших с вами договоренностях, Аркадий Петрович», — серьезным тоном проговорил я. «Но, увы, на ближайшем приеме я не могу быть представленным как жених вашей дочери. Дело в том, что через несколько часов я отправляюсь на стажировку в проклятые земли. И очень сомневаюсь, что успею вернуться к началу приема». Пару секунд мой собеседник молчал, а затем резко произнес: «Кто ваш куратор, Александр Ярославович? Назовите мне имя, я поговорю с ним, чтобы вас не брали на эту практику». Я поморщился и покачал головой, но Извольский, разумеется, этого не мог видеть. «Увы, но я не могу пойти на это», — спокойно проговорил я. «Далеко не каждому студенту в начале первого курса предлагают пройти стажировку в полевых условиях. Эта вылазка чрезвычайно важна для меня». «Важнее свадьбы с моей дочерью?» — хмуро спросил Извольский. «В данный момент да», — ответил я спокойно. «Вы забываетесь, Александр Ярославович», — прорычал он. «Вы ведь понимаете...» «Простите, что перебиваю, Аркадий Петрович, но вы сами говорили, что заинтересованы в моем втором даре, в том, что я могу в будущем добывать трофеи из проклятых земель. Говорили о том, что это будет выгодно для вашего рода. Но чтобы все это реализовать, мне как минимум нужно получить опыт и становиться сильнее. Да и сам я все еще сомневаюсь, что достоин руки вашей дочери. Этот поход станет в том числе и для меня проверкой моих собственных сил. Надеюсь, вы понимаете, о чем я». В трубке послышалось недовольное сопение. Я сдержался, чтобы не хмыкнуть. Да уж, было бы проще, если бы я мог прямо сейчас в лоб сказать Извольскому «нет». Но, увы, силенок мне пока не хватает, чтобы идти против целой фракции. Будь Извольские сами по себе, может, и сказал бы все прямо. Вежливо, но прямо. Однако же за ними стоят Воронцовы. А где-то вдалеке маячат и Романовы-Варшавские. Пока вся эта свара действует через Извольских, я хотя бы примерно понимаю, что от них ждать. Но если я своим отказом вычеркну Извольских из нашей маленькой игры, что последует дальше? Меня попытаются тупо убить, начнут воздействовать на друзей и знакомых. Да мало ли вариантов. У меня и без их шейки-лейки проблем хватает. Те же кольценосцы Маут. «Я услышал вас, Александр Ярославович», — спустя некоторое время пробасил Извольский. «Однако же прием в честь дня рождения моей супруги мог стать прекрасным местом, чтобы сообщить о вашей с Ольгой помолвке». «О, Аркадий Петрович, прошу вас, не переживайте», — чуть смягчил я голос. Если наша помолвка случится, я попрошу своего дорогого друга, графа Самоцветова, посодействовать в организации приема, на котором мы сможем о ней объявить». «Его сиятельство, граф Самоцветов», — оживился мой собеседник. «Ваш вариант мне по душе». «Ну еще бы. Не зря Сергей сейчас приплел. Пусть у Извольских есть свой официальный господин, хорошие отношения и благосклонность от другого невраждебного графского рода им будет только на руку. Еще сильнее поднимет их котировки в глазах других аристократов». «Секунду!» — голос Извольского похолодел. «Вы только что сказали «если», Александр Ярославович. Вы оговорились, хотели сказать «когда». Не люблю, когда на меня давят. А мое новое, молодое и горячее тело всегда очень ярко реагирует на любые раздражители. И все же я стерпел и ответил мягко. Мне ведь еще как минимум нужно вернуться живым и здоровым из проклятых земель, Аркадий Петрович. Не хочу сглазить, говоря «когда». Пару секунд он думал, принимать или нет мою отговорку, а затем фыркнул и повторил. «Я услышал вас, Александр Ярославович. Я буду ждать ваш ответ до конца следующей недели. Желаю вам удачи в вашем походе. Возвращайтесь живым и здоровым». «И вам всего хорошего, Аркадий Петрович». Только и успел ответить я, прежде чем он положил трубку. Я задумчиво уставился в окно, наблюдая за тем, как ветер качает разлапистые ветви вековой сосны. Вряд ли в следующее воскресенье Извольский даст мне очередную отсрочку. Нужно будет либо говорить ему «нет», либо искать другие способы тянуть время и водить его за нос. Доспех, который Агата взяла в аренду в корпусе ведьмаков и ведьм, сел на меня как влитой. Не зря мы в пятницу под пиво прямо в баре «Драный медведь» снимали с меня мерки. Все, что я заказал через «Дикие ягоды», термобелье, товары для экстремального туризма, тактический рюкзак, тоже пришло целое, невредимое, а главное, мне по размеру. Всякие мелочи тоже до ПВЗ доехали. Одну из таких мелочей, пакетик из набора восстанавливающих порошков, я даже успел протестировать. Развел в теплой воде и выпил. Вкус и запах оказался приятный, можжевеловый, с добавлением прочих таежных трав, прекрасно взаимодействующих с небольшой дозой травок из проклятых земель. Под этим зельем я проспал около 3,5 часов, но в итоге чувствовал себя как после 8-часового сна. Дорогое, конечно, удовольствие, еще и вызывает привыкание и продается ограниченным количеством на аккаунт. Но ничего, позже можно будет через Агату из корпуса заказать. В общем, к вечеру чувствовал я себя довольно неплохо. Все заботы временно отступили, и меня охватывало давно забытое чувство нетерпения. В молодости, в прошлой жизни, я часто испытывал его перед каждым походом. Но затем оно притупилось, и боевые вылазки стали обыденностью. Собрав все свое добро и полностью облачившись в боевой наряд, я в назначенный срок вышел из номера и пошел по коридору общежития. Время уже было позднее, но нескольких удивленных студентов на своем пути я встретил. «Хорошего похода, Александр Ярославович!» Лучезарно улыбаясь, поклонилась мне рыжеволосая администраторша из слуг Скоробогатовых. Меня не особо удивило, что девушка правильно интерпретировала мой наряд. Пожалуй, не первого дважды одаренного студента за свою жизнь видит. «Спасибо, Лина!» — кивнул я ей. «А вам хорошей смены». «Благодарю», — мягко кивнула она. Я вышел на улицу и втянул полные легкие вечернего воздуха. Кайф! Жизнь прекрасна! Я пошел дальше, но, отойдя 30 метров, решил проверить, закрыл ли окна, и обернулся. Окна я закрыл. А еще увидел сидящую на одном из подоконников третьего этажа беловолосую девушку. Она внимательно наблюдала за мной, а когда наши взгляды встретились, улыбнулась и помахала рукой. Я помахал в ответ, прикидывая, в каком именно номере обитает беловолосая. Пойти, что ли, познакомиться в следующий раз? Нет, стоит дождаться информации от моих второкурсников-осведомителей. Примерно на этой мысли я увидел еще одну одинокую фигуру. На сей раз темноволосую и знакомую мне. Она сидела на скамейке возле дорожки, ведущей к выходу с территории академии, так что я не мог пройти мимо. То и дело девушка поглядывала в сторону общежития. Мне показалось, когда она заметила меня, немного расслабилась. Однако, чем ближе я подходил, тем более удивленной и напряженной она становилась. «Добрый вечер, Анна!» С улыбкой поздоровался я, остановившись рядом со скамейкой. «А где ее благородие?» «Здравствуйте, Александр!» — сдержанно поздоровалась моя одногруппница. «Неужели соскучились по ее благородию?» «Отнюдь. Просто удивлен, что вы так спокойно отдыхаете в одиночестве, не опасаясь, что она прилетит за вами». «Что вы имеете в виду?» — удивилась Анна. «Честно говоря, у меня сложилось впечатление, что вы постоянно сбегаете от ее благородия. А она тут же все бросает и начинает искать вас по территории академии». Анна нахмурилась, пытаясь понять, шучу я или нет. Сделав правильные выводы, она выдохнула и закатила глаза. «Все совсем не так, Александр. Иногда мне удается просто договориться с ее благородием. Как, например, сейчас. Но вы не расслабляйтесь, она смотрит за нами из окна общежития через бинокль». На сей раз уже мне пришлось думать, шутит собеседница или нет. Но вроде бы убийственный взгляд снайпера я таки спиной почувствовал. Анна едва заметно улыбнулась и поднялась на ноги. Оглядев меня еще раз, она предельно серьезно произнесла: «Этот доспех вам очень идет. Минимализм инженерной артефакторики, легкие пластины, никаких лишних ингредиентов. Но, полагаю, внутренняя структура рун очень плотная». «Все верно», — улыбнулся я. «Доспех топ за свои деньги. И выглядит стильно. Здорово, что вы смогли оценить». «Фу, я ведь тоже дважды одаренная и готовлюсь к стажировке». Она слегка погрустнела и спустя пару секунд произнесла: «Честно говоря, я хотела бы, чтобы наша пятерка вместе отправилась в свой первый поход в проклятые земли. Но вы нас опередили». «Еще до того, как поступил в Маут», — напомнил я. «Да», — она едва заметно улыбнулась и посмотрела мне в глаза. «Но знаете, Александр, с другой стороны, я рада, что так сложилось. И Агата Игоревна признала вас по заслугам. И теперь, когда меня, ее благородие, Ивана Ивановича и его сиятельство допустят до стажировки, вы уже успеете набраться опыта и присмотрите за нами». «За вами, Анна, я всегда рад присмотреть», — улыбнулся я. Она подвисла на пару секунд, а затем чуть отвернулась и пробурчала: «Все бы вам в шутку свести, Александр». «А я не шучу». «Ну-ну, все время пытаетесь своими двусмысленными фразами поставить меня в неловкое положение», — начала заводиться девушка. «Я, может, тоже могу вогнать вас в краску». «Да ну», — хмыкнул я. «Ну, попробуйте». «Хм...» — на секунду задумалась она, а затем в глазах ее зажегся огонь, не предвещавший ничего хорошего. «Вот, например, сегодня вы героически помогли Елизавете Петровне. Я это уже отметила и похвалила вас. Но давайте вспомним детали. Как вы умудрились одним движением одной лишь руки расстегнуть ей бюстгальтер?» Я улыбнулся, глядя на ее милую моську. Как говорится, размах на рубль, а удар на копейку. Она пытается меня смутить этим. «А что вас здесь удивляет?» — ровным тоном спросил я. «Вы что ли не можете своей одной рукой расстегнуть?» «Что? Я?» — опешила девушка. «А при чем здесь я?» «Ну так у вас же возникли вопросы», — пожал я плечами. «Так что, можете или нет?» «Я-то могу», — процедила она краснее. «Но вот откуда у вас такие умения, меня очень даже интересует». «Из кадетского корпуса», — спокойно ответил я. «Откуда?» — еще сильнее выпучила глаза Анна. «Вы там чем это занимались с кадетками?» «Учились мы с кадетами и с кадетками», — усмехнулся я. «В том числе учились оказывать первую помощь, в том числе и женщинам. Ну, я удовлетворил ваше любопытство». Анна покраснела и отвела взгляд. «Удовлетворили», — пробурчала она в сторону. Я усмехнулся, сдержавшись, чтобы не подшутить над ней снова. «Определенно, эта величественная дама уж слишком мила, когда смущается. Эх, а ведь я даже не соврал ей. В памяти реципиента в самом деле были воспоминания об одном уроке ОБЖ, на который преподаватель притащил три одетых манекена – мужчину, женщину и ребенка. Но, конечно же, юноши-курсанты больше хихикали и маялись дурью, чем в самом деле практиковались делать правильно непрямой массаж сердца и искусственное дыхание. А вот о том, что я получил уйму полезных навыков в прошлой жизни, говорить о ней я, конечно же, не стал. «Рад был вас увидеть перед отбытием», — честно признался я, когда она снова взглянула мне в глаза. «Но мне пора. Спокойной ночи, Анна». «Удачи вам, Александр», — проговорила девушка серьезно. Я улыбнулся и быстро спросил. «Обнимемся на прощание». «Фу», — выпалила она, вздернув носик. Обойдя меня, она, цокая каблучками, направилась в сторону общежития. Через плечо я смотрел ей вслед, любуясь прекрасным видом на ее изящный стан. Анна остановилась и, обернувшись через плечо, произнесла: «Мы не прощаемся. Не смейте там погибнуть. До скорой встречи». Спустя минуты три после того, как я вышел за ограду Мауты и встал у дороги, рядом со мной остановилась новенькая буханка на высоких внедорожных колесах. «Залезай!» — выглянув в окно, легко произнесла Агата с пассажирского места. Я открыл тугую дверь и влез внутрь микроавтобуса. Салон оказался просторнее, чем я ожидал. Потолки довольно высокие, сиденья на вид мягкие, хоть и обтянуты войлочной тканью. «Всем привет!» — поздоровался я с командой Агаты. «Давай рюкзак наверх и присаживайся уже!» — велела Вавилова, а затем уткнулась в планшет, на котором что-то изучала. Под потолком над сиденьями были рундуки, по типу тех, что используют для ручной клади в самолетах. Я запихал свой рюкзак и уселся на свободный диван. Внутри салона они размещались друг напротив друга. «Привет!» — протянул мне руку Василий Петрович, широкоплечий высокий ведьмак, лет 45 на вид. Я ответил на его крепкое рукопожатие. Сидевшая рядом с ним Мария Павловна молча кивнула мне, как и наш водитель Марат Измайлович. Буханка тронулась с места. Какое-то время мы ехали молча, а затем на одном из светофоров Агата отстегнула ремень безопасности и перелезла в салон. Ведьма начала пристально изучать мое лицо, затем стала цепко оглядывать доспехи. К слову, она, как и все остальные члены пятерки, тоже уже была облачена в броню. «Выглядишь лучше, чем сегодня утром, но как будто бы с тобой все равно что-то не так», — проговорила она. «Ты придираешься», — хмыкнул я, ничем не выдав, что в ее словах есть доля истины. «Ведь некую странную тяжесть в теле и усталость я сегодня ощущаю». Вавилова скептически хмыкнула и произнесла: «Надеюсь, что так». «Марат, тебе нормально меня слышно?» — повысив голос, спросила она. «Нормально», — отозвался водитель. «Хорошо», — кивнула Агата. «Тогда слушайте меня внимательно все. Я уже рассказала, чем именно помог нам Александр. О его заслугах вам всем и без меня известно. Его силу я и Марат уже оценили лично. Поэтому прошу воспринимать его во время предстоящего похода как полноценного члена нашей пятерки. Всем все ясно?» «Ясно», — деловито кивнул Василий Петрович. «Да ясно», — хмыкнула Мария Павловна. «Ясно», — пробасил Марат. Агата покосилась на него и усмехнулась. «Однако кое-что нам нужно обсудить заранее». Она повернулась ко мне и с серьезным тоном произнесла. «Александр, товарищи должны знать, чего ждать друг от друга во время боевой вылазки. Поэтому, пожалуйста, расскажи нам, что за странное свечение от тебя исходило во время медитации, и что за металлический клинок ты использовал в тот раз против меня. Скажи мне, неужели это был родовой дар?» Она едва ли не дыру прожигала во мне своим пристальным взглядом.